Что-то новое к Рождеству. Заяц и ёжик гуляли в зимнем лесу. Красиво, когда снег блестит, на елках белые шапочки, лед на ручье тонкий и прозрачный. Чи-чи-чи-чи-чир-чир, прилетел сорочон. Привет! Скоро Рождество, пора готовиться. Привет, сказал ежик. А как готовиться? Спросил заяц. Елку наряжать и желание придумывать, ответил сорочон и скрылся между деревьями. Здорово, обрадовался заяц. У меня желаний много, вот бы все они исполнились. А я елку одну знаю, высокую. Она согласится с нами Рождество встречать, сказал ежик. Пойдем покажу. Они пересекли просеку, перешли ручей и вышли на полянку. Посреди полянки стояла елка, такая высокая и красивая, что другой такой в лесу не найти. «У меня есть рябиновые гроздья, из них можно сделать гирлянды», — сказал заяц. «А у меня красные яблочки, их можно на елку повесить», — сказал ежик. «Только этого мало, надо всех позвать, чтобы нарядить елку и встретить Рождество всем вместе». Договорились, что заяц позовет медвежонка, а ежик забежит за лисенком. Медвежонок сплел из желтой соломы фигурки смешных поросяток и овечек. Они были сложены у него в корзинку и ждали, когда наступит время наряжать елку. А лисенок сделал красивые сосульки, прозрачные и длинные. Он вморозил в них веревочки, чтобы можно было прикреплять к веткам елки. Собрав все необходимое, друзья встретились на полянке рядом с высокой густой елью, которая приготовилась участвовать в лесном празднике. Друг медвежонка по плечу стукнула шишка. А потом и лисенка по самому кончику хвоста. «Ты что шишками бросаешься?» – закричал рассерженный лисенок, увидев, что медвежонок держит в лапе шишку. «Это в меня кто-то шишкой бросил. Кто это так шутит?» – обернулся медвежонок к притихшей компании. «А я видел, как кто-то из-за елки высунулся», – сказал заяц. «Может, это он и бросается шишками?» «Ты все придумываешь, заяц. Все знают, что ты любишь озорничать», – не поверил зайцу лисенок. «Ах так? Ну я пошел», – обиделся заяц. «Украшайте елку без меня». Ежик не мог пережить такой неприятности. Он забежал перед зайцем и преградил ему дорогу. «Заяц, подожди, если ты не бросал шишек и видел кого-то за елкой, давай обойдем ее с разных сторон и посмотрим». Заяц с неудовольствием согласился, но махнул лапой и пошел направо. Ежик побежал налево, чтобы потом встретиться за елкой с другом. Медвежонок и лисенок принялись разбирать принесенные игрушки. Вдруг кто-то снова прибольно кинул шишкой в лисенка. «Да что же это делается такое?» – завопил лисенок, озираясь. Никого не было, только растерянный медвежонок стоял рядом с лисенком. На этот раз он точно не бросал шишку. Следующая шишка угодила медвежонку в лоб, и вдобавок ко всему из-под елки послышалась песенка-дразнилка. Вдруг упала шишка прямо Мишке в лоб, Мишка рассердился и ногой топ. От полноты чувств медвежонок сильно топнул лапой по снегу. Потом покрутил головой, откашлялся и дрожащим от напряжения голосом сказал: «Кто ты есть под елкой, выходи!» Из-под елки появился серый незнакомец. Он щурил желтые глаза и зубасто улыбался. «Привет, медведь!» – обратился он к медвежонку. «И тебе, рыжий, тоже привет!» Лисенок выпрямился, отряхнул хвост и поднял нос повыше. «Мы с хулиганами не общаемся. Уходи от нашей елки!» Медвежонок, увидев перед собой зверька, ничуть не сильнее и не крупнее его самого, успокоился. «Привет, кто ты есть?» – сказал медвежонок. «Кончай шишками кидаться. Давай знакомиться. Я медвежонок, а это, он указал на отвернувшегося лисенка, лисенок». «А кто там мелкий вокруг елки бежал?» – спросил серый с ухмылкой. «Какой невежа!» – возмутился лисенок, не оборачиваясь. «Ты сначала скажи, кто ты сам таков, потом будем с остальными знакомиться». «Я волчок, серый бачок. Не, правда, у вас там еще два бойца за елку побежали. Один мелкий, другой ушастый». Показались запыхавшиеся заяц и ежик. Они обижали елку кругом и никого не нашли. «Ой, кто это?» – воскликнул ежик тонким от удивления голосом. «Ничего себе, какой ты колючий!» – отозвался волчок, поворачиваясь к ежику с улыбкой, открывающей длинный ряд острых зубов. Ежик попятился и спрятался за спину зайца. Заяц, как зачарованный, смотрел на незнакомца. «Ты кто?» – спросил заяц тихим голосом. «Ты с нами дружить пришел?» Неожиданно волчок смутился. Он опустил глаза, и улыбка его стала менее зубастой. «Я волчок. Знакомиться, значит, пришел. Вижу, вы тут возле елки суетитесь. Ну, я тоже присоединиться надумал». «А я заяц», – сказал заяц. «Мы к Рождеству готовимся. Игрушки принесли, чтобы елку наряжать». «А зачем ее наряжать-то?» – не понял волчок. «Она и так вся в шишках и снежках на каждой ветке». «Ну как ты не понимаешь?» – вмешался медвежонок. «Чтобы она от всех елок в лесу отличалась, потому что это рождественская елка». «А что это такое Рождество?» – спросил волчок, глядя в сторону. «Между прочим, это все знают». Не оборачиваясь, сказал лисенок ехидным голосом. «Ты что? Это самый лучший праздник!» – сказал заяц. «Рождество – это когда ночью над елкой встает большая звезда. Все веселятся и угощают друг друга вкусно», – сказал медвежонок. «Это когда рождается что-то новое и хорошее», – сказал ежик, который осмелел и вышел из-за спины зайца. «Меня ежиком зовут. Приятно познакомиться», – добавил он. «Про подарки кто-нибудь скажет? Или забыли за год?» – проворчал лисенок, стоя спиной к компании. Волчок переступал с лапы на лапу и крутил головой. «Я никогда на таком празднике не бывал», – наконец выдавил он. «В нашем лесу не заведено было его праздновать». «Так давай с нами!» – завопил заяц и бросился к волчку обниматься. Волчок одной лапой обнял зайца, а другой придержал, отстраняя. При этом он бормотал себе под нос. «Ну, чё ты, ужасный, ну все, все». Потом откашлялся и обратился к лисенку. «Ты брось, что ли, на меня злиться? Я повеселеть хотел, завести всех, в шишки бросаться. Ведь классно можно залепить. Не угадал, что вы тут не азартные такие». Посчитав, что его извинение принято, волчок заулыбался. «Медвежонок, заяц, давайте я помогать вам буду. Залезу куда-нибудь повыше или что-нибудь потяжелее наверх закину. И ты, колючки, не робей. Давай свою корзинку». Ёжик, пожав плечами на колючку, протянул волчку свою корзинку с красными яблочками. «Повесь яблоки двумя кругами, один повыше, другой пониже», – сказал он, не очень уверенный в том, что волчок все исполнит правильно. Но волчок мигом забрался на ель и развесил яблоки просто замечательно. Они покачивались на ветках, как красные лампочки, поблескивая на фоне зелени и снега. Тогда лисенок, которому надоело злиться с одной стороны, а с другой не хотел слазить по веткам, сунул волчку связку сосулек и сухо сказал: «Это надо развесить по концам веток, чтоб красиво было!» Последние слова лисенок сказал строго и громко. «Бой сделано!» – усмехнулся волчок, и сосульки расположились по концам веток быстро и аккуратно. «Ну, – сказал медвежонок, оглядев елку, на которой теперь висели также его соломенные игрушки и рябиновые гирлянды зайца. — Такой красивой рождественской елки у нас еще никогда не было». Лисенок, заяц и ежик закивали головами. «А дальше-то что? – спросил волчок. — Праздновать сегодня будем или когда?» «Праздновать будем завтра, а сейчас пойдем по домам убираться и чиститься, готовить праздничный обед и подарки». Волчок заметно приуныл. «Ну, пока тогда», – сказал он. «Мне идти некуда, побегу себе дальше». «А в нашем лесу не хочешь остаться?» – спросил заяц. «О, чего не остаться? Только вот хат нет, строить надо». «Так мы тебе поможем», – не унимался заяц, который любил дружить с новенькими. Волчок вопросительно посмотрел на медвежонка, лисенка и ежика. «Натаскаем валежника, построим тебе избушку», – сказал медвежонок, прикидывая в уме, как и что делать. «Утеплим мхом. У меня много запасено. Я поделюсь», – сказал ежик. Лисенок промолчал. «Спасибо, ребята», – очень тихо сказал волчок. «У меня к Рождеству будет новый дом. И хорошие друзья. И праздник». «Праздник!» – закричали все. «Праздник!» И лисенок, у которого постепенно исправилось настроение, тоже закричал. «Праздник! Праздник!» «Рождество!» – прострекотал сорочон с макушки елки. «Рождество!»